Она все знает». «Она знает», — завопила Танька. «Знала бы, так мы сейчас бы с деньгами были». «Знает она, фигля промозглая», — выругалась Танька незнамо как и посмотрела на Катьку. Та сидела все так же, сжав руки на коленях. «Ты чего, Катюх, думаешь? Не хочет, мол, мамка папаню спасать? А как его теперь спасешь? Ты подумала? Думаешь, тех денег, что ты дала, хватит? Ни хрена ты не знаешь. Все за мамкиной, папкиной спиной. Спиногрызы чертовы! Никакого проку от вас! И еще один будет. Папанька твой расстарался». Танька снова заплакала, перебирая в руках деньги. «Никуда я не поеду, ни к какой твоей Лерке, ни в какую Москву. Приедет кто и сообщит». «В драке убил», — Катька пожала плечами. «В драке», — утвердилась Танька, — «за это скостят». «А что? Много мы его видим. То сидит, то пьянюхонький, валяется. Слово «му» не скажет. Пошел он, твой папаня. Без него проживем. Ты вон какая разумница стала, большая. Со мной на ферму пойдешь. Натаху ту не заставишь. А ты, Катюха, хорошая, добрая. Мамке подмогой будешь. А он пускай сам разбирается. Убил, не убил. Я там не была». На том закончилась для Катьки вся история с братиком Сандриком, его убийством и папаниной виной. Ничего она так и не выплакала мамке на груди, о чем мечтала всю дорогу. Стали жить, как жили. Алик не стал задерживаться у Наташи. Тем более, что она так и продолжала то ли спать, то ли пребывать в несознательной жизни. Ему тягостно было быть здесь. Ведь это он. Светлана настойчиво оставляла его попить с ней чаю или кофе, или еще чего-нибудь. Но он отказался. До свидания и ушел. Светлане очень хотелось, чтобы он побыл здесь, но как будто оборвались вообще все связи с жизнью. Она понимала Алика. Ему тоже хотелось домой, тоже хотелось прийти в себя, подумать обо всем. А ему есть о чем думать. Она-то знает. Знает, но не винит его. Случай. Дикий, непредсказуемый случай, о котором, конечно, никто не узнает. Сам Алик не догадывается, что она видела. Потому что он не знает, сколько она стояла, выйдя из террасы и ища глазами Наташу, Сандрика, его, кого-нибудь. Но она не стала больше заостряться на всем этом и заняла себя делами. Переодела Наташу в теплую ночную рубашку, смазала звездочкой все синяки и царапины, обтерла ей тело одеколоном. Наташа не чуяла ничего. И тогда Светлана решила прилечь тут же на маленьком диванчике и попытаться хотя бы подремать, потому что она понимала, что предстоит ей, когда очнется Наташа. И ведь надо что-то решать с билетом на завтра. Наверное, сдавать. Придется ей ехать. Но как не хочется оставлять Наташку одну. Наташка очнулась в полной тьме и по инерции нащупала кнопку настольной лампы. Оказалось, она дома, в Москве, в своей квартире. ни дач, ни офисов, ни виллы.